Ох уж этот Мин Джинхо. 4. Глава И. Сначала я подумал, что Урамха вынудили говорить на камеру силой, превратив процесс задержания в своего рода шоу, а потом обратил внимание на то, как он держится. Для человека, которого вот-вот повезут в полицейский участок, страха в его глазах было маловато, зато просматривались нотки стыдливой удовлетворенности. Окончательно все стало понятно спустя буквально минуту, когда журналист представил его, как человека, который помог раскрыть факт существования преступной группы. Парень выкладывал практически все, что знал. Влияние на новости в социальных сетях, переговоры с журналистами-расследователями, стратегию атаки на Дакхо и Джихё. Единственное, что обходил стороной, тему моих контактов с Мион. Цеплять Хёнди Групп, сценарист этого небольшого спектакля, видимо, побоялся. Ближе к концу его сбивчивой речи, прозвучала еще одна интересная сентенция. Мол, он заранее подал заявку в народный патруль и сегодня, смотря выступление своего лидера, настолько вдохновился, что немедленно позвонил в полицию. Естественно, эти слова были откровенной ложью, зато очерчивали еще одного противника, который внезапно появился на горизонте, и своим размахом, пожалуй, заметно превосходил всех остальных. Когда же в трансляции объявили, что Мин Джинхо, являющийся директором компании и одним из ее основателей, объявлен в розыск, стало понятно, что пора менять планы. Судя по тому, что нас пока еще не остановили, наблюдение за машиной Чжи не велось, что намекало на определенный уровень спонтанности. Что-то вынудило противника действовать немедленно и не располагая полной информацией о местоположении всех целей. Тем не менее, они наверняка уже пытаются установить местоположение девушки и, скорее всего, сделают это быстро. Когда в бюрократический механизм заливается финансовая смазка, он принимается работать с максимальной эффективностью, пусть и не совсем в том направлении. Чжи, которая тоже смотрела трансляцию, ощутимо скрипнула зубами. «Я сейчас же звоню адвокату и привлеку юристов Чен Групп. Еще он позвоню, пусть обеспечит поддержку». Она уже поднимала руку с телефоном, когда я перехватил ее, обхватив пальцами запястье. А когда она удивленно глянула на меня, отрицательно покачал головой. «Именно этого они и ждут». Та нахмурила брови. «Кто? Ханг Групп?» Бросив взгляд на экран телефона, на котором только что закончился репортаж с места событий, я чуть двинул плечами. Пока не уверен, слишком много всего намешано. Открыв приложение с картами, назвал водителю адрес, к которому следует ехать. После этого снова повернулся к Чжи. «Твой отец знаком с председателем Кханг Групп?» Девушка возмущенно вскинула брови. «Он всегда сражался за нас, как дракон, и участвовать в таком точно бы не стал». Я иронично усмехнулся. «Вы обеспечивали ему поддержку внутри компании, так что вопрос мотивации я бы оставил открытым. Но мы сейчас не о внутрисемейных отношениях. Так они были знакомы или нет?» Чуть помедлив, она с неохотой кивнула. «Да, но не дружили. В том смысле, что тесных отношений между ними никогда не было». Вздохнув, я бросил взгляд в окно. Чунг Хи Чен до сих пор не прилетел из Манилы, как будто показательно демонстрируя свою непричастность к произошедшему перевороту и отсутствие контакта с дочерью. Если раньше это казалось обычной обидой на то, что старика убрали за пределы шахматной доски, то теперь смотрелось, как возможный компонент плана. Чжи втянула через стиснутые зубы воздух и поинтересовалась, что теперь делать, как с этим быть. Тот предатель все им расскажет и даст свидетельские показания, да еще и народный патруль. Если за делом стоит главный прокурор Сеула, справиться будет сложно. Окажись Джи Сок Ра лично заинтересован в этом деле, и шансов у нас действительно оставалось немного. Мало того, что он был одним из четырех главных прокуроров Кореи, так еще и располагал обширной поддержкой политических функционеров. Но я сомневался, что человек, который метит на самую верхушку исполнительной власти, стал бы заниматься вознёй с делом подобного уровня. Скорее всего, он просто предоставил кому-то возможность воспользоваться его влиянием. Возможно, одобрив план по запуску пиар-компании новой общественной организации, возглавляемой его сыном. Тем не менее, напрямую он со всем этим, скорее всего, не связан, что оставляло некоторый простор для маневра. Если у противника нет личной заинтересованности, то и мысли он более рационально способен отступить, если сочтет уровень риска и потенциальных потерь неприемлемым. «Есть у меня пара идей», — та нервно рассмеялась. «Каких?» спровоцировать беспорядки, натравить на него национальную разведку, устроить военный переворот. Глянув на нее, я спокойно улыбнулся. Более реалистичных и действенных. Как только я покину машину, звони адвокату. Собери команду для своей защиты и выстрой оборонительную стратегию. Настаивай, что ничего не знала о делах бушующего кита, а в наш офис заезжала по личным мотивам. О задержании сотрудников узнала уже после того, как высадила меня где-то в городе и ничего не обсуждала. Чуть наклонив голову в бок, Чжи блеснула глазами. По личным мотивам, хочешь, чтобы я на весь мир заявила, что мы с тобой спим? Повернувшись, я глянул на нее в ответ. Предпочитаешь подтвердить свою связь с целой серией преступлений? Девушка поджала губы, а я посмотрел в зеркало заднего вида, привлекая внимание водителя. Через 200 метров будет проулок по правой стороне, потом еще метров 30 по прямой и остановись, я выйду. Дальше проедешь до конца, выскочишь на дорогу и сразу в офис Чен Групп. Чжи тихо зашипела, я их всех на дно в цементе отправлю, а перед этим языки отрежу и глаза выколю. Мгновение помолчала, смотря на меня, коснулась моей руки. Ты только в пучине смотри, не пропади, бушующий кит, нам еще мир захватывать. Осторожнее там. Стоило мне повернуться, как девушка смущенно кашлянула и отвела глаза в сторону, сразу же задав еще один вопрос. Какие сейчас планы? Куда пойдешь? Полиция станет искать по всему городу. Тихо хмыкнув, я качнул головой. Определюсь чуть позже. А пока послушай, как мы будем держать связь. Через минуту я уже оказался на улице. Спустя еще четверть часа, шагал по улице, сменив костюм на толстовку с капюшоном и избавившись от старого телефона, вместо которого в кармане лежал новый аппарат. Какой-то объем наличности с собой имелся, и ее до сих пор принимали в небольших магазинах Сеула. Удобно, если оказываешься в ситуации вроде этой. Правда, не вышло детально объяснить ситуацию Мион. Стремясь быстрее избавиться от старого устройства, я лишь отправил короткое сообщение. Но это можно будет сделать позже, по более безопасному каналу связи. Сейчас же, я первым делом связался с Минса Пэк, отменил старое место встречи и спустя несколько минут определился с новым. Квартира с посуточной арендой, которую можно было оплатить при помощи криптовалюты. Сервис работал в серой зоне, явно не платя налоги и пользовался спросом среди корейцев, которым были не по карману даже дешевые лав-отели, которых он благополучно давил ценовой конкуренцией. Жилье предлагалось на самой окраине и, судя по фото, не отличалось высоким уровнем комфорта. Я провел платеж через криптокошелек, на котором оставалось немного средств, и получил код от цифрового замка. Как быстро выяснилось, он был одной из самых дорогих вещей, которые в снятой квартире присутствовали. Добрался я туда при помощи такси, которое поймал на улице и оплатил наличностью. К счастью, в телевизоре меня еще не показывали, что снижало вероятность узнавания. К тому же я был в капюшоне и притворился подремывающим на заднем сидении. Запомнить черты моего лица водитель тоже был не должен. Потом еще несколько кварталов прошел пешком, петляя узкими улочками. Старые районы с малоэтажной и хаотичной застройкой, камерами по большей части не оснащались, в планах городского развития. Эти территории были помечены, как подлежащие полной перестройке. По причине чего городские власти не желали вкладываться в инфраструктуру, которая спустя какое-то количество лет все равно будет уничтожена. Минса Пэк уже была здесь. Усевшись в центре постеленного на полу матраса, хмуро смотрела на экран ноутбука. При моем появлении, на момент напряглась, опустив руку на телескопическую дубинку, которая в разложенном виде лежала рядом. Потом облегченно выдохнула. Я же, с некоторым удивлением, посмотрел на оружие. «Это тебе вообще зачем?» Девушка пожала плечами. Бён Хо сунул в руки, когда на крышу отправлял. С ней спокойнее. Говорить о том, что с ее навыками, дубинка все равно окажется бесполезной и лишь станет отягчающим фактором, если попробовать ударить ею полицейского, я не стал. Вместо этого уселся на матрас, доставая из сумки ноутбук. А слева, за спиной, снова послышался голос креативщицы. Что теперь делать? Есть какой-то план? Я неопределенно пожал плечами, а девушка продолжила. С причалов каждый день отходит множество судов. Если достанем деньги, можно попытаться договориться и отплыть на одном из них. С документами будут проблемы, но если повезет, разберемся по прибытию. В туристических районах Таиланда можно достать все, что угодно, и затеряться там легко. Повернув голову, Я приподнял брови, и Минса Пэк возмущенно нахмурилась. «Что ты на меня так смотришь? Видел трансляцию, новости смотрел, тут все замешаны. И главный прокурор Сеула, и полиция, и депутаты национального собрания, и Кхант Групп. Счета фирмы заблокированы. Наши, возможно, еще нет, но пользоваться картами все равно нельзя. Большая часть аккаунтов и сообществ пока под нашим контролем. Я сменила пароли сразу, как получилось сделать короткую остановку. Но их не использовать. Полиция наблюдает, и если попытаемся раскачивать какую-то тему, просто отправит официальный запрос в социальные сети. Возможно, они уже так сделали». Всплеснув руками, эмоционально продолжила: «Не вижу ни единого выхода. Чен Групп и Хонг Групп сами под ударом и ничем не помогут. А раз вокруг нас не крутятся юристы из Хёнде, значит, от них тоже ничего ждать не стоит». Поставив ноутбук рядом с собой, я развернулся к ней, усаживаясь на матрас по-турецки, и спокойно улыбнулся. «Оценка ресурсов верная, но вот на перспективы ты смотришь мрачновато». Минса нервно усмехнулась. «Мрачновато, а на них можно как-то еще смотреть?» Цокнув языком, я подтащил ноутбук, поставив его перед собой, глянул на девушку. «Для начала нужно разобраться в ситуации, оценить варианты и прикинуть опции, которые у нас есть, после чего выстроить каркас стратегии». Та чуть прищурилась. «Какой смысл? За их спинами целая армия, а нас всего двое. Остальные задержаны и скоро окажутся под арестом». Я медленно кивнул. «Нас действительно двое, но этого достаточно. Основной момент – понять, по кому именно нужно нанести ответный удар, и найти способ это сделать». Не отрывая от нее взгляда, сразу же задал вопрос: «Почему Урамха сыграл против нас? Есть какие-то мысли, как на него вообще вышли с предложением? Учитывая загрузку последних дней, со своими людьми я контактировал не так часто, да и до этого обычно общался с Минсой и Геоншином, потому как двое других членов команды выполняли вспомогательные задачи второго плана». Креативщица замялась, опустила глаза вниз, подергала ткань спортивных штанов, наконец робко глянула на меня. «Я думаю, он сам на них вышел, только не знаю, на кого именно. Скорее всего, на Кхант Групп, а может, обратиться к Чунг Хичину». Было понятно, что он недоволен своим новым положением. Вопросительно смотря на нее, я ждал продолжения, и креативщица, после короткой паузы, заговорила вновь. «Просто. После того, как собрание акционеров прошло, мы вечером в бар пошли отметить, и он», сделав паузу, решительно выдохнула, смотря мне в глаза. «Урам предложил мне встречаться, а когда я отказала, начал истерить и нести всякую ерунду, вроде того, что я тебя пытаюсь соблазнить или мы вообще уже спим. Все в таком духе. В целом, на мотивацию это тянуло, но пока слабо, особенно, если учесть, что на другой чаше весов лежали его отношения с другими членами команды и финансовые перспективы. Если карьеру ему могли обеспечить где-то еще, то вот отыскать новых друзей – задача посложнее. А судя по общению внутри их команды, отношения они поддерживали вполне приятельские. На этом инцидент исчерпался, или было продолжение?» Лицо девушки выразило явственное смущение. «Ну, я тогда разозлилась и ответила, что если ты соблазнишься, то я против не буду, а ему стоит поучиться самоконтролю и не вести себя, как маленький ребенок». Вот теперь ситуация стала немного яснее. Уязвленное самолюбие – мощный стимул, тем более, если речь идет о личных отношениях. Не зря добрая треть войн древности – в той или иной степени были связаны с женским вниманием к конкретной мужской персоне и желанием другой персоны мужского пола изменить положение дел, банально разгромив армию соперника, захватив его земли и отрубив тому голову. Лицо Минса было напряженно, поза скована, а в глазах плескалась целая гамма эмоций. С одной стороны, девушка, видимо, считала себя отчасти виноватой в сложившейся ситуации, а с другой, ей банально было некомфортно о всем этом говорить. Поэтому я выразительно окинул взглядом скудное убранство комнаты и усмехнулся. «Как-то пока не слишком у тебя получается с соблазнением, могла бы постараться получше». На момент она растерялась, хлопая ресницами и непонимающе на меня смотря, потом неуверенно рассмеялась. «Да ты и сам сейчас не слишком похож на объект вожделения. Откуда ты эту худи взял? Отобрал у бомжа по дороге? Поменялся на свой костюм?» Я кивнул. «Именно так все и было. Сегодня у бедолаги счастливый день, будет праздновать до конца жизни». Убедившись, что девушка немного расслабилась, указал взглядом на экран ноутбука. «А теперь предлагаю заняться делом». Минса сразу помрачнела. Чем именно? У нас ни ресурсов, ни связей. Что мы отсюда сможем сделать? Все это время мозг оставался погруженным в состояние легкого фокуса, перебирая варианты сценариев. И сейчас у меня сложился базовый концепт стратегии. Искать того, кто запустил сход горной лавины, которая на нас обрушилась, смысла не имела. Ограниченность наших ресурсов все равно не позволила бы нанести полноценный удар. Плюс, независимо от фигуры, которая стала инициатором этой операции, процесс уже был запущен. Чтобы развернуть его вспять, требовалось засорить механизм песком, остановить и заставить выплюнуть добычу. Чего, на мой взгляд, можно было добиться только одним способом. Посмотрев на креативщицу, я принялся излагать. Прокурор хочет сделать политическую карьеру, а все, что сейчас происходит, стало возможно, благодаря его влиянию. Решил, что громкое дело сможет привлечь внимание к фигуре сына, да и расследование, он наверняка возьмет под личный контроль. Идеальная семейная работа, один проливает свет на деятельность криминальной группы, а второй доводит дело до конца и отправляет подонков за решетку. Девушка угрюмо вздохнула. Согласна, и выборы в национальное собрание совсем скоро, а проект народного патруля курируется свободной Кореей, у которой большие проблемы. Если все подать правильно, то рейтинги это им немного подтянет. Согласно кивнув, я опустил пальцы на тачпад ноутбука, открывая браузер, предназначенный для работы с Даркнетом и сразу же вбивая поисковый запрос, параллельно отвечая Минсо. Для него это неплохой информационный повод, который позволит поднять рейтинги, как свои личные, так и партнеров. А что нам нужно, чтобы остановить будущего политика, который сидит в прокурорском кресле, но метит на президентское? Та на момент задумалась. Найти его счета в офшорах, слить в сеть видео с Кисен, поймать за руку на коррупции, найти доказательства старых преступлений? Я отрицательно качнул головой. Любая правда бесполезна, когда против нее работает мощная медийная машина. А организовать по-настоящему эффективную кампанию, пока мы в розыске и располагаем около нулевыми ресурсами, невозможно. Мы ведь даже нашей сетью профилей воспользоваться сейчас не можем. Минса взмахнула рукой, с некоторым интересом смотря на меня. И что тогда? Как его одолеть? Подняв на нее взгляд, я безмятежно улыбнулся. Все просто. Чтобы остановить одного беспринципного политика, нужно обратиться к другому беспринципному политику. Глава 2. Если с базовым концептом стратегии все было понятно, то вот детали потребовали от нас максимальной отдачи. Во-первых, требовалось понять, к кому именно обратиться с предложением о сотрудничестве. Вариантов тут было несколько, начиная одной из четырех фракций внутри популярной демократической партии Кореи, которая, по всем прогнозам, на этих выборах должна была обойти основных конкурентов и заканчивая консервативными структурами, что играли на одном поле со свободной Кореей. С этим разобраться вышло относительно быстро. Спустя полтора часа мы определились с двумя ключевыми фигурами, что могли выступить нашими партнерами, и приступили ко второму, куда более сложному этапу, поиску событий, которые можно было бы использовать против прокурора. Зачем? По той простой причине, что заявиться на переговоры с полностью пустыми руками и заявить «я могу помочь вам улучшить результаты на выборах» – это не самый оптимальный вариант. Конечно, можно было рискнуть и понадеяться на удачу, но я хотел обеспечить себе хотя бы какую-то фактуру, которую можно будет использовать в процессе общения с политиками. Основная проблема заключалась в глубокой зачистке новостной ленты, которой занимались люди Джисока. По крайней мере, иных объяснений, полному отсутствию негатива по поводу прокурора, у меня не имелось. Не бывает такого, что человек долгое время строит карьеру в государственной структуре, активно выступает в медиа и общается с прессой, а о нем нельзя найти ни одного плохого слова. Спустя два часа бесплодных поисков, Минса отодвинула ноутбук и вытянулась на матрасе, застонав из-за боли в затекших мышцах. Через пару секунд послышался ее усталый голос. «Ащ, как у него так получается? Интернет должен помнить все, а мы не можем найти ничего». Оторвав взгляд от экрана, я покосился на девушку. Рискну предположить, он купировал каждый скандал на начальной стадии, договаривался с основными субъектами, запугивал и платил, не давая ситуации перерасти в нечто масштабное и выйти из-под контроля. Креативщица повернула голову, посмотрев на меня с изрядным скепсисом. Даже если так, какие-то следы все равно должны были остаться. Блогеры, мелкие сайты, посты в социальных сетях, хотя бы одно пятнышко. Я цокнул языком. Команда зачистки. Поиск любых упоминаний о том или ином инциденте и решение вопросов с удалением контента. Она тихо хмыкнула. Масштабно. Хотя у этого слизняка целая армия работников под рукой, чему тут удивляться. Мозг зацепился за последние фразы, а спустя несколько секунд я осознал и причину, по которой разум заинтересовали именно эти слова, после чего вбил в браузер новый поисковый запрос с именем прокурора Ра, только теперь уже на французском. Новости на английском наверняка тоже старались тем или иным способом убирать. Это наверняка было куда более затратно, но в целом реализуемо. Вот материалам на других языках такое внимание скорее всего не уделялось. Не сказать, что результатов было много, логично, что франкоязычную аудиторию корейские новости интересовали мало, но, как минимум пару интересных ссылок на посты во франкоязычных комьюнити я сходу заметил. Как ни крути, корейские экспаты во Франции имелись, и некоторые интересовались новостями родной страны. Мин Сэпёк, видимо, что-то уловила, поднявшись на колени, переместилась ближе и заглянула в экран, сразу же охнув от восторга. Почему я сразу не подумала французский? Конечно же, девушка устремилась к своему ноутбуку, а я отметил еще один момент, не только французский, все самые популярные языки, а потом пройдемся по соседним странам, где могут интересоваться корейскими новостями. Та согласно угукнула, уже переключаясь на онлайн-переводчик и формируя запрос. Я же вчитывался в открытый перед собой текст. Если смотреть объективно, материала все равно было мало. Куцые обрывки информации, которые чаще всего публиковались в европейских сервисах блогов или на местных форумах, в очень редких случаях, какими-то крайне узкопрофильными или специфическими изданиями. Но это было лучше, чем тотальная чистота, которую прокурор обеспечил себе в корейском сегменте интернета. Конечно, в этом была заслуга не только людей, которые зачищали все следы негатива. Куда более веской причиной являлся тот факт, что Джисок ранее ни разу не оказывался втянут в крупный скандал с лавинообразным появлением публикаций. Чаще всего речь шла об относительно мелких инцидентах, информация о которых просачивалась в издания третьего эшелона, не имеющих возможности сопротивляться давлению со стороны крупного государственного чиновника. На то, чтобы сформировать полный список потенциально уязвимых точек противника, у нас ушло около 3 часов. Пришлось просеять солидный массив информации на 2 десятках языков. После того, как я озвучил команду о перерыве, Мин Сэпёк отставила ноутбук в сторону и задумчиво посмотрела на телефон, который лежал рядом. Глянула на меня. Доставку заказывать слишком опасно. Да, я молча кивнул, постепенно снижая уровень концентрации. Девушка со вздохом поднялась на ноги, направившись к выходу из комнаты. Спустя пару мгновений из крохотной кухни донесся довольный голос. «Мы спасены, тут есть 4 рамена». Прислушавшись к собственным ощущениям, я понял, что желудок и правда настоятельно требует пищи. От голода его пока не сводило, но поесть требовалось. Когда мы уселись за крохотный потертый столик, на который Минса водрузила 2 залитые кипятком пластиковые упаковки, я проверил новостную ленту. Предсказуемо обнаружив, что она заполнена новостями о задержании хакеров, ответственных за скандал с Chen Pharmaceutical и беспорядки в Индонезии. Плюсом к этому, на нас навесили все, что только можно. Шантаж, угрозы и физическое насилие, якобы, именно такими методами мы отрабатывали заказ Чжи Чен, возводя ее на престол. Конечно, обо всем этом писали уклончиво, добавляя к формулировкам слова «возможно», по непроверенным данным и как заявляют некоторые источники. Но суть это не меняло. Большая часть людей такие оговорки игнорирует, запоминая только то, что изложено после них. И если верить концепции, которую формировали медиа, бушующий кит был прикрытием для полноценной преступной организации, которая запросто могла расправиться с кем угодно. Креативщица, которая тоже листала новости, иронично хмыкнула. Гордиться можно. Они так пишут, как будто мы круче триаты и якудза вместе взятых. Щелкнем пальцами и головы врагов уже катятся по земле. Я тихо хмыкнул и увидел, что девушка открыла следующий материал. На этот раз из другой серии, посвященный заявлению Чжи Чен о том, что офис моей компании она посещала по личным мотивам. В детали глава Чен Групп вдаваться не стала, но этого хватило, чтобы спровоцировать волну слухов о наших отношениях. Спустя несколько секунд Мин стрельнула в меня взглядом. Покосилась еще раз, и наконец не выдержала. а вы с Чжи, вы встречаетесь?» Подняв на нее глаза, я в показательном удивлении поднял брови. Естественно, каждый день, бушующий кит пока только с Чен группой работает. Ноздри креативщицы затрепетали от эмоционального выдоха. «Я не в том смысле, вы», усмехнувшись, я покачал головой. «Сексом мы не занимались, если ты об этом». Та на момент смущенно отвела взгляд в сторону, но почти сразу снова уткнулась им в меня. «А почему? Кто отказался? Ты или она?» Я прищурился, иронично смотря на нее, и девушка пожала плечами. «Что? Обычная светская беседа. Все равно ждем, пока рамен будет готов». Приподняв бумагу, я втянул аромат блюда быстрого приготовления и пожал плечами. «Так он уже готов. Можно приступать к пиршеству». Пару секунд она посидела с недовольным видом, буравя меня взглядом. Потом все же взялась за палочки, а спустя мгновение комнату заполнил исключительно звук поглощаемой пищи. Мы оба здорово проголодались. Со своими порциями мы расправились почти одновременно, после чего переместились обратно на матрас. Я уселся перед ноутбуком, а Минса снова вытянулась на спине. «Как ты собираешься от всего этого отбиться? У них же есть Урамха и его компьютер, то есть живой свидетель плюс доказательства. Даже если мы завтра выкинем прокурора из окна его кабинета, улики все равно никуда не исчезнут». Повернув к ней голову, я указал на неверную расстановку акцентов. «У них есть только Урамха и его ноутбук, не более того». Креативщица прищурилась, смотря в потолок и напряженно раздумывая. «У него там были доступы к профилям и его личной почте, ну и мессенджерам еще. Скорее всего, архив нашего общего чата этот предатель тоже сделал, но там ничего сильно серьезного, все критические вещи обсуждались в чате с автоматическим удалением сообщений». На секунду замолчав, продолжила: «Выходит, прямых доказательств нашей причастности к делу Чен Фармасьютикал у них нет?» Тут же резко помрачнела и закончила мысль. «Но это до того момента, как они взломают ноутбук Геоншина, или доберутся до одного из внешних жестких дисков». На этот раз я удивился вполне искренне, снова оторвав взгляд от экрана ноутбука, устремил его на девушку и уточнил: «Ты всерьез считаешь, что у них может получиться?» Она печально вздохнула. «Геоншин талантлив, но в прокуратуре целые отделы такими задачами занимаются. Рано или поздно сломают их систему самоликвидации данных, мы с технарем обсуждали». После первого разговора, когда я лишь уточнил факт ее существования, прошла еще одна, более вдумчивая беседа, во время которой парень объяснил подробности ее работы. Собственно, его подход был не слишком стандартным. В большинстве случаев жесткие диски защищались софтом, который демонстрировал противнику обманку. Абсолютно обычные файлы, которые не несли никакой угрозы с точки зрения своего содержимого. Тогда как все, что представляло опасность для владельца техники, скрывалось под шифрованием и удалялось, пока противник старательно изучал подсунутую ему информацию. Но к такому софту технические специалисты противоположной стороны привыкли и располагали методами, которые позволяли получить доступ к нужным данным. Зато, увидев цифры обратного отсчета, которые напоминали голливудские фильмы, большая часть профильных спецов первым делом от души посмеялась, а потом они принялись бы за дело, полностью уверенные в успехе, и совсем скоро испытали серьезное удивление, обнаружив, что упустили добычу. В свою очередь, автоматический запуск при любом подключении жесткого диска не позволял им спокойно заняться делом и понять, как именно выстроена схема защиты и ликвидации данных. Само собой, Урамха об этой системе знал и наверняка сообщил, но я сомневался, что его слова в точности донесли до сотрудников команды, к которой попали ноутбуки Геоншина и Воншика. Даже если так, скорее всего, там просто не приняли их всерьез, с высокой долей вероятности, потеряв две самые важные улики. Вряд ли, даже если у них каким-то образом получится, это займет время, да и доступ у них окажется только к второстепенным компьютерам. Девушка вопросительно свела брови, и я объяснил: тем системным блокам, которые были составлены в вашем отделе. Логично, что первым делом они примутся за ноутбуки, а осторожность начнут проявлять только после того, как потерпит провал. На момент задумавшись, она выпрямилась и, усевшись на матрасе, посмотрела на меня. «Но у них остается Урамха и его заявление, а еще они могут допросить других свидетелей, или прижать твою Чжи». Последние слова она слегка выделила голосом, внимательно наблюдая за моей реакцией, но я попытку провокации проигнорировал. Не думаю, что кто-то станет давать показания по доброй воле. Надавить они, может, и рады бы, но не знают на кого точно. Бухгалтер Дак Хо сам совершил преступление, да еще и предал своего господина. Даже если заключит сделку со следствием, от гнева Дак Хо это не спасет, а тот может достать и из-за решетки. Зачем рисковать и потом всю жизнь платить паре телохранителей, если можно просто держать язык за зубами? Пожав плечами, продолжил: журналисты тоже не станут рассказывать, что это мы предоставили им всю информацию для расследования. Скорее наоборот, будут отрицать и ссылаться на гарантии анонимности для своих источников. Сделают иначе и собственными руками спалят себе карьеру. После такого, им никто из репортеров и руки не подаст. Зато новостей появится масса, люди обожают втаптывать в грязь оступившихся коллег и так далее. Реальных свидетелей, которым было бы выгодно или хотя бы просто безопасно давать против нас показания, нет. Девушка чуть качнулся вперед и прищурилась. Но у Рамха у них все-таки есть и наша сетка аккаунтов. Я кивнул. Слова одного человека против показаний целой группы людей и косвенные улики. При грамотной подаче это кажется более чем достаточным резоном для обвинительного приговора, но ситуация может быстро измениться. Усмехнувшись, добавил: именно поэтому Джисок вряд ли станет отправлять дело в суд, пока остается на прокурорской должности. Постарается максимально затянуть. Если получится, то до самых президентских выборов. Тем более условия благоприятные, есть сразу три страны, которые можно бесконечно забрасывать запросами на выдачу информации. И ссылаться на это, если возникнут неудобные вопросы у прессы. Минса Пэк с легким ошеломлением покачала головой. Хочешь сказать, он вот так заранее все просчитал? Вернув внимание на экран ноутбука, я пробежал глазами интересующую меня новость, параллельно озвучивая ответ. Скорее всего, нет. Его псы обещали совсем иное: принести доказательства в пасти и обеспечить легкую победу в суде. Но теперь у него просто не останется выбора. К тому же, будь у прокуратуры что-то еще, они бы обязательно об этом заявили. Если Джисок заинтересован в пиаре и, возможно, деньгах, то иные участники коалиции желают сместить Чжи и занять ее место. Но пока в новостях ни единого утверждения, только намеки. Что означает, никаких фактов у них нет. Повернув голову, я сменил тему. «Сколько у тебя с собой денег?» Девушка кашлянула и посмотрела на меня с некоторым удивлением. Потом ойкнула и, расстегнув куртку спортивного костюма, задрала майку. Вытащив из бюстгальтера две тонкие пачки денег, обернутых в пищевую пленку, бросила на матрас. Так перенервничала, что совсем о них забыла, и, застыв с открытым ртом, опустила взгляд вниз, рывком вернула майку в прежнее положение и посмотрела на меня с выражением смущения, к которому примешивалась толика неуверенности. Я же пожал плечами. «Можешь быть спокойна, о твоей банковской ячейке я никому не расскажу». Минса кашлянула, а во взгляде появилось возмущение. Мог бы и сам отвернуться, а не пользоваться моментом. Секунду помолчав, продолжила: это запас на крайний случай, мой личный. Обычно он в рюкзаке, но когда Бён Хо сказал идти на крышу, я решила, что так надежнее. Логично, рюкзак в процессе бегства можно и потерять, а вот бюстгальтер останется на своем месте. Если же дело дойдет до личного обыска, то вопрос наличия или отсутствия резервной суммы средств уже не будет иметь никакого значения. Развернув обе пачки, я пересчитал банкноты, среди которых преобладал средний номинал, добавил к ним свои остатки наличности и довольно усмехнулся. «Собирайся, через 5 минут выдвигаемся». На самом деле мы вышли через 7. Еще полчаса ушло на то, чтобы добраться до небольшого автомобильного рынка на окраине, который выглядел так, как будто мы нырнули в прошлый век. Впрочем, ради справедливости, почти весь представленный транспорт был продублирован объявлениями в сети, благодаря которым я и подобрал нужный объект. Старый скутер, который находился далеко не в самом лучшем состоянии. Стоимость была невысокой, а владельцу настолько требовались деньги, что он легко согласился отдать нам его прямо сейчас, а бумаги переоформить следующим днем, или вовсе, когда нам будет удобно. Его куда больше волновало, отдам ли я сразу всю сумму денег. А судя по внешним признакам, сразу после их получения, мужчина собирался отправиться за Саджу. Дополнительно пришлось купить 2 мотоциклетных шлема, который надежно скрыли наши лица за тонированными забралами, а потом немного потратиться на заправку. Бак в скутере был практически пуст. Спустя 40 минут после покупки, мы с Минса уже стояли позади сцены, ловя на себе подозрительные взгляды охранников. Ждать пришлось долго, нужный нам человек появился только через четверть часа, в сопровождении четверых крепких телохранителей и почему-то без секретаря. Креативщица осталась около скутера. Я же выудил из сумки стопку листов с распечатками и, держа их в одной руке, уверенно двинулся к цепочке охранников в партийных накидках. На ходу, второй рукой поднял стекло шлема, и когда сразу двое из местных безопасников шагнули мне навстречу, громко озвучил: «Обращение от жителей района к партийному руководству. Мои земляки попросили вручить лично в руки 5000 подписей». Для наглядности потряс листами бумаги в воздухе, не сбавляя при этом скорости, и проскользнул между двух растерявшихся мужчин. Личная охрана сработала куда лучше, один опустил руку на тазер, а еще двое перегородили мне дорогу, уложив пальцы на телескопические дубинки, что пока в сложенном состоянии висели на поясе, заодно закрыв своими телами шефа. Даже окажись у меня пистолет, он бы сейчас оказался бесполезен. Я собирался перейти к следующей части представления, но тут из-за их спин выдвинулась крупная фигура и послышался скрипучий голос: «Фильмов пересмотрели? Кто меня станет тут убивать?» Поджав губы, с сокрушенным видом покачал головой, а потом повернулся ко мне: «Обращение нужно передать не мне, а лидеру партии. Он сейчас…» Договорить мужчина не успел. Приблизившись, я протянул ему бумаги, вынудив того машинально поднять руку, чтобы взять листы, а сам тихо озвучил послание: «Джисокра будет уничтожен. Свободная Корея и демократы повергнуты в прах, а вы займете свое старое место, прямо позади трона». На доли секунды замолчав, продолжил: «Все, что от вас сейчас нужно, выделить 10 минут времени для беседы». Глава 3. Гарам Хур был одним из старейших игроков на политической сцене Кореи. Карьеру он начал в крохотной и никому неизвестной партии, которую и возглавил после того, как стал единственным депутатом национального собрания, что смог победить под ее знаменами. Следом он быстро договорился о слиянии со Свободной Кореей и постепенно стал одним из тех, кто определял стратегию всей партии, а потом вовсе остался один на пьедестале. Какой-то промежуток времени Гарам контролировал практически все. Президент и премьер-министр послушно выполняли его приказы, большинство в парламенте было за Свободной Кореей, а прокуратура превратилась в политический карательный орган. Естественно, такое положение дел устраивало далеко не всех. В Свободной Корее хватало амбициозных политиков, чеболи были недовольны давлением и попытками выжать из них побольше финансов в карман неформального лидера партии, а в прокуратуре сформировалась мощная прослойка оппозиции. От тех, кто был относительно честен, до сотрудников, которые были не прочь заработать на играх чеболей, но вовсе не желали отправлять за решетку политических соперников Хура или сажать журналистов. Как итог, Гарам, который официально занимал скромный пост вице-спикера национального собрания, был лишен власти и изгнан из партии. С тех пор он не раз пытался взять реванш, беря под свое крыло то один, то другой проект, но успеха так и не добился. Прямо сейчас он сидел напротив нас в крохотном кафе, которое его охрана полностью арендовала, попросив персонал удалиться, и внимательно меня разглядывал. За свою жизнь я много чего повидал, но беглый преступник, который обещает сделать первым министром, такое со мной впервые. В чем суть предложения? Твои 10 минут уже пошли, парень. Минса Пэк недовольно фыркнула, а я усмехнулся. Гараму было 68. По его меркам, я и правда тянул на молодого парня, у которого все еще впереди. Тогда как старому зубру оставалось не так много, а вот желание отыграться за старый проигрыш никуда не исчезло, как и солидная часть наработанных за десятилетия политической карьеры контактов. Чем я собирался воспользоваться? Следующим президентом должен стать Джисокра, верно, который, скорее всего, пойдет на выборы от имени Свободной Кореи, возможно, даже вступит в партию перед голосованием на выборах в национальное собрание. И если все пройдет успешно, текущий президент подаст в отставку, чтобы не ждать до установленной законом даты. Мужчина дернул левым плечом. Одна из самых очевидных комбинаций. Ты не сказал мне ничего нового. Кивнув, я изменил позу, подстраиваясь под собеседника. Состояние фокуса позволяло легко уловить его интерес. Да, помимо него присутствовала сильная настороженность, но это было вполне объяснимо. А вот наличие ярко выраженного интереса указывало на верный выбор цели. Тогда, может быть, у вас есть эффективный план, который позволит этой комбинации помешать. Несколько секунд он пристально рассматривал меня, потом рассмеялся. А что дальше? Сейчас скажешь, что у тебя такое имеется и ты готов мне помочь, если я помогу тебе сохранить свободу. Я медленно покачал головой. Нельзя составить конкретного плана, когда у тебя только минимум информации о твоем противнике. Но вот базовая стратегия у меня есть, и она действительно позволит вам победить. Тот хмыкнул. Да, и в чем же твоя стратегия заключается? Чуть помедлив, я поинтересовался. Вас полностью устраивает текущий лидер партии? Гарам слегка наклонил голову на бок, кашлянул. Это такая шутка. Сам он давно не лез на первые позиции, уступая трибуну тем, кто мог выкладываться по полной и сражаться, сжигая себя ради достижения результата. Истинный же хозяин партии обеспечивал финансирование, контакты с медиа и поддержку тех государственных служащих, которые возобновили контакты с ним после окончания горячей фазы конфликта со Свободной Кореей. Точно такую же схему он реализовал и в своем текущем проекте, новой консервативной партии, формально являясь обычным ее членом, а на деле являясь полновластным правителем. Собственно, пожелая этим вечером Гарам отказаться от партии и через несколько недель она либо прекратит свое существование, либо сольется с другой политической силой. Ну от чего же? Посмотрите на ситуацию в целом. Против вас, прокурор, у которого неплохая репутация и мощная пиар-команда, в обществе его воспринимают, как борца с несправедливостью. Человека, который начинает день с того, что отправляет за решетку коррупционера, а заканчивает его, выигрывая суд по делу об ограблении. Как такого остановить? Тот скривил губы в усмешке. Есть пара старых добрых способов, только они уже давно вышли из моды. Помолчав, уже более серьезным тоном добавил, никак его не остановить, если тебе нужно мое честное мнение. Демократическая партия могла бы, но они расколоты на 4 фракции. Скорее перегрызут друг другу глотки, чем объединятся вокруг одной кандидатуры. Выборы в парламент, они, может, и выиграют. Но вот занять Синий дом у них не получится. Даже согласовать единого кандидата не выйдет. Мгновение подождав, я понял, что продолжения не будет и заговорил сам. Предположим, я скажу, что способ остановить его существует, рискованный, но потенциально эффективный, позволяющий не только сбросить в пропасть Джисока, но и самим подняться на самую вершину горного пика. Гарам откинулся на спинку стула, с сомнением смотря на меня. Хочешь бросить ему вызов, выставить меня в ринг против всей Свободной Кореи и тех шакалов, что ею сейчас управляют? Добавив в их союзники главного прокурора Сеула, знаешь, если мне надоест жить, то я просто достану из шкатулки наградной пистолет, выпью виски и пущу пулю в голову. К чему устраивать такие сложности? Минса сдавленно кашлянула, то ли от нервов, то ли сдерживая смех, ее лица я сейчас не видел, а оценить ситуацию только по звуку, было сложно. Сам же я улыбнулся, не скрою, от вас понадобится полноценная поддержка, придется бросить в бой все, что осталось, но и приз, в случае успеха, окажется ценным. Даже если не получится занять Синий дом, вы получите крупную фракцию в национальном собрании, отберете голоса у Свободной Кореи и утрете им нос. На момент замолчав, добавил, не говоря о том, что в теории, вы можете занять первое место на парламентских выборах, стать игроком, на поклон к которому будет вынуждены идти абсолютно все. Шумно выдохнув, тот рассмеялся. Первое место, ты видел рейтинги моих кандидатов, а партийный, я кивнул. Из 300 депутатских позиций, 253 занимали люди, выбранные по одномандатным округам, где люди голосовали не за партию, а за конкретного кандидата. И только 47 человек проходили по партийным спискам. Такой подход снижал вероятность того, что национальное собрание заполонят никому неизвестные марионетки, прошедшие по спискам, одновременно привязывая большинство членов парламента к конкретной местности, за которую они отвечали. У новой консервативной партии было не так много ярких кандидатов в округах, а те, что были, продвигались без всякой системы и в разнобой, потому как представляли определенные региональные группы, которые банально договорились о работе с Гарам Хуром. Такая схема была классикой при преобладании одномандатной системы выборов. Собственно, именно по этой причине избранные депутаты технически легко могли покинуть фракцию, потому как голосовали именно за них, а не за абстрактный партийный список. Вот 47 избранных по тем самым спискам никуда деться не могли, разве что сдать мандат. Но по такой системе обычно шли профессиональные партийные функционеры, не обладающие харизмой и в любом случае не планирующие куда-то уходить. У вас есть шансы провести пару человек, не более того, ничтожно мало, практически ноль. Но это сейчас, когда вы заявите о себе, рейтинг партии вырастет, можно будет заключить новые договоренности, перехватить тех, кто раньше выступал за свободную Корею, или даже кандидатов демократической партии. Еще одной специфической особенностью корейской политической системы было внутрипартийное деление на фракции. Даже в случае победы кандидата от какой-то партии на выборах президента, всегда имелась оппозиция, состоящая из его сопартийцев. По той простой причине, что они были из конкурирующей группы, но проиграли битву внутри своей же структуры. Гарам ненадолго задумался, наконец определился и, придвинувшись, положил руки на столешницу, сплетя пальцы. «Ну давай, изложи мне свой гениальный план, что ты предлагаешь?» Усмехнувшись, я поймал его взгляд, удерживая зрительный контакт. «Вывести на арену противника из той же системы координат, бывшего полицейского, честного бойца с криминалом, который был подставлен продажными коллегами и прокуратурой, но даже потеряв работу, не смирился и пытался приносить пользу стране, за что снова был помещен под арест. Боковым зрением я увидел, как на меня воззрилась Мин Сон Пэк. В общих чертах я ей план обрисовал, но вот деталей не касался, на это не хватило времени, из-за чего девушка сейчас наверняка была удивлена. Наш же собеседник выглядел скорее озадаченным. Бывший полицейский, чем это поможет? Я снова продемонстрировал ему улыбку. Предположим, этот бывший сотрудник полиции связался с вами и просил помощи в негласном расследовании преступлений, совершенных Джи Сок Ра. Не с вами лично связался, понятное дело, с кем-то из партии. Искал помощи у единственной честной силы на политической арене. Вы ему ее предоставили. Пообещали, что приложите все усилия, чтобы результаты расследования увидели свет. Более того, опасаясь, что, оказавшись в Синем доме, беспринципный мерзавец нанесет непоправимый ущерб стране, вы начали собирать коалицию для того, чтобы ему противостоять. Гарам нахмурился. А вот во втором случае, когда речь про коалицию, это про меня лично или снова про партию? Оценив его мимику, я озвучил нужный ответ. Про вас лично. Тот фыркнул, скривив скептическую гримасу. Кто в это поверит? Видел результаты опросов, которые касаются меня. Мое имя помнит только пятая часть населения, и две трети из них не доверяют мне настолько, что на порог дома бы не пустили. Пусть он возмущался, но сама идея старика явно взбудоражила. Хотя, до полного согласия, он пока не добрался. Придумаем красивую легенду о том, что вы слишком долго плавали во тьме около самого дна и строили заговоры с иными жадными спрутами. А сейчас, приблизившись к почтенному возрасту, решили, что пора бы завязать и принести реальную пользу своей стране. Пожав плечами, продолжил. При этом, отличных претензий на любые руководящие должности вы сразу и публично откажетесь. Заявите лишь о своей поддержке честных людей, которые идут на выборы, и битве с коварным злом в лице прокурора Джи Сок Ра. Гарам задумчиво пожевал губы. Не слишком это будет реалистично. Да и что мы сможем представить людям? Красивые слова, от них мало толку, а тому полицейскому, про которого ты говоришь, сразу же начнут задавать вопросы. Кто он, кстати, кого ты хочешь бросить в бой? Я засунул руку в карман, заставив напрячься телохранителя, сидящего за столиком на противоположном конце маленького зала. Совсем от охраны политик отказываться не стал, но оставил только одного своего человека, видимо самого проверенного. Вытащив телефон, открыл электронный документ и положил аппарат на стол перед собеседником. Список прегрешений Джи Сок Ра, который можно использовать. Что до результатов расследования, заявим, что они были на изъятых ноутбуках, которые теперь уничтожены. А кандидатом, я вижу, бывшего сотрудника полиции, уволенного из-за разногласий с руководством по поводу методов работы, которые оказались слишком эффективны. Бён Хо Шона. Гарам на момент опустил взгляд вниз, вчитываясь в строчки текста. Потом поднял глаза на меня. У меня самого есть такой список. Только вот его мои люди собирали на протяжении лет. Так же, как и проступки всех других крестьян, взобравшись их на вершину мира. Откуда он у тебя? Ответить я не успел. Сидящая слева от меня Мин Сон Пэк не выдержала и озвучила вопрос. «А Джосси, если он у вас есть, почему вы до сих пор не прижали эту сволочь?» Мужчина сместил взгляд на нее и рассмеялся. «Прижать главного прокурора Сеула, который сколотил из сотрудников личную команду. Они там все спят и видят, как он заберет их в Синий дом или включит в правительство. Мечтают о шелковых простынях, наложницах и кортежах охраны». Указав пальцем на экран телефона, продолжил. «Каждый из этих случаев – это прежде всего люди, пострадавшие, которые должны проявить инициативу, чтобы покарать нарушителя. Но они запуганы и живут в страхе. Разговорить кого-то будет так же непросто, как научить тигра дышать под водой». Девушка фыркнула. «И что, у вас есть ресурсы? Или можно привлечь кого-то еще? Есть же национальная разведка, которая таким должна заниматься». Тот снова зашелся смехом. «Разведка, ты не понимаешь, девочка. Имеются правила игры, которые никто не нарушает. Армия занимается обороной. Разведка противостоит врагу. Мы в их дела не вмешиваемся. Игры с военными контрактами – табу. За такое сразу на дно океана сбросит. Взамен, те не лезут в наши дела». На секунду замолчав, добавил. «К тому же, знаешь, в разведке все тоже не так просто. Своим влиянием они не торгуют, но возможностей для заработка там хватает. Сама подумай, каких. Грязи в них не меньше, чем в нас, как бы даже не больше. А что до военных, посмотри, где трудятся члены их семей и на чем зарабатывают». Придвинувшись, Гарам добавил в голос иронии. «Никаких повышенных цен на тендерах и прямых взяток, да, но даже на справедливой цене заработать можно немало. Никто не станет продавать технику или оружие себе в убыток. А если у тебя есть три, приблизительно одинаковые по характеристикам, модели, ты можешь выбрать любую, без всякого ущерба. И, конечно, твой выбор будет сделан в пользу компании, где работает племянница генерала из другого рода войск. Потом, уже он выберет фирму, где трудится твой племянник, или возглавляет благотворительный фонд, получающие оттуда пожертвования, и так далее, по списку». Договорив, мужчина с довольной миной откинулся на спинку стула. «Я же вернулся к основной линии беседы. Даже самый запуганный человек лелеет надежду на месть обидчику. Стоит дать им поверить в справедливость и гарантировать защиту, заявив об этом на весь мир, как обязательно найдется тот, кто заговорит. Особенно, если немедленно начать с ними работать. А когда появится первый, второму будет в разы проще, третьего даже уговаривать сильно не придется. В конце концов, заговорят все». Тот задумался, постукивая пальцами по столу. «Это будет война на уничтожение. Понимаешь, ты к такому готов?» Я тихо рассмеялся, выдавая ровно тот тембр, который нужен. «А вы к такому готовы?» «Это я пришел к вам и предложил план действий, прекрасно осознавая возможные последствия». В этот раз он молчал не меньше минуты. Время, которое ветеран политической борьбы изначально выделил на беседу, прошло, но это было уже не актуально, по крайней мере с того момента, как я положил перед ним список инцидентов, связанных с прокурором. Наконец Гарам медленно кивнул. «По слухам, ты неплохо себя показал в битве внутри Ченгрупп. Надеюсь, здесь станешь сражаться не хуже. Но учти, если воспользуешься мной, чтобы выбраться из жерла вулкана целым и живым, долго потом все равно не протянешь». Секунду помолчав, поинтересовался. «А теперь расскажи, с чего ты предлагаешь начать? У тебя ведь есть конкретный план действий?» Я утвердительно наклонил голову. «Естественно. Для начала вы созовете пресс-конференцию. Скажем, часа через три». Глава 4. К нашему первому удару мы готовились в доме, куда приехали вместе с Гарам Хуром после нашей небольшой беседы в кафе. Судя по обстановке, тут давно никто не жил. Холодильник пустовал, электрические приборы выключены из розеток и ни в одной из комнат не имелось тех мелочей, что характерны для обитаемого жилья. Тем не менее за чистотой следили, слоя пыли нигде не наблюдалось. Да и интернет функционировал, что позволяло спокойно работать. Сам Гарам, в ответ на вопрос Минса ПЭК, пробурчал о том, что попросил одолжения у приятеля. Впрочем, кому принадлежала постройка, было не столь важно. Располагалось здание близко к окраине, камер поблизости не имелось, а доехали мы сюда на машине самого Гарама, скрываясь за тонированными стеклами. Такой вариант меня вполне устраивал. Сейчас старика больше всего интересовала конкретика, что именно произойдет на пресс-конференции и в каком формате. Плюс, норовил обсудить детали нашего соглашения. Понять его было можно, сейчас тот собирался поставить на кон все, что имел, и пусть уже озвучил свое согласие, желал лично вникнуть в нюансы, убедиться, что я действительно разбираюсь в вещах, о которых шла речь. Минса периодически поглядывала на него с тревогой, видимо считая, что политик может отказаться. Я же был полностью спокоен. Составленный личностный профиль оказался полностью верен. Единственным, что волновало Гарама, был реванш. Он уже побывал на месте человека, в чьих руках сосредоточена полная власть, и парламент, и министры правительства послушно следовали его приказам. Будь это исключительно ради денег, после проигрыша, политик бы убрался подальше и наслаждался тем, что успел ухватить. Но он остался в игре, тратил деньги на бесплодные попытки обрести влияние и добиться хотя бы какого-то успеха. Власть всегда пьянит и быстро вызывает зависимость, особенно когда у нее нет формальных границ. Именно поэтому, несмотря на отсутствие реальных перспектив, он все еще сражался и рассчитывал на чудо, позволившее бы вернуться в большую игру, которая в конце концов и случилась. Перед ним появились мы с Минсо. Вероятность того, что наш новый союзник передумает и откажется от всей затеи, была практически нулевой. Мы дали ему шанс разыграть комбинацию, которая не только позволяла надеяться на успех, но и обеляла его имя, смывала тот кроваво-черный шлейф, что тянулся за ним из далекого прошлого. Да, он мог придумать нечто такое самостоятельно, возможно даже подобрать нужные фигуры и подготовить план, но во-первых, не придумал, а во-вторых, провернуть операцию в одиночку, сохранив тот же уровень эффективности, он бы не смог, по той простой причине, что для подобного требовалась предыстория, которая стала бы фундаментом всей затеи. Искусственно ее не создать, не так просто вынудить прокурора арестовать экс-полицейского, уволенного со службы, и напрямую связать это со своей собственной персоной, не говоря о том, что контекст ситуации открывал массу иных возможностей. Закончив с речью, я сбросил файл на планшет, который предоставили люди Гарама, и, поднявшись из кресла, подошел к дивану, на котором сидел сам старик, читающий новости на таком же устройстве. Глянув на меня, тот проворчал: «Тут от Хёнди девчонка объявилась, заявила, что хорошо тебя знает и считает неспособным нарушить закон.